БЗЗЗ. Я вновь использовал техники грома и моментально достиг ублюдка, после чего рубанул сверху вниз. 12-й оката. Пламенный вальс. ВВВЖН. Разрезал. Тёджура слишком давил и не позволял ублюдку отступить, вонзив свой клинок в его руку и буквально прижав к месту, поэтому я смог прорезать его торс чуть ли не до самого пояса, но, я прищурился, он и это сделал намеренно, укрепив плоть, черт, бум, ха, я вылетел словно пушечное ядро, врезавшись в железнодорожную насыпь и подняв тучу пыли, удар ноги этого демона сломал мне несколько ребер, кровь подступила к губам, твою ж, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, разумеется, Аказа не отвлекался и продолжал атаковать Тёджура. Бой был невероятно напряженным. Рингаку рубил его руки снова и снова, а Аказа постоянно регенерировал и заводил прежнюю песнь. Ну давай же, какой смысл умирать? Как глупо. Стань демоном. Дзынь, дзынь, дзынь. Я поднялся. Все-таки даже Рингаку превосходит меня. Я был очень близок к нему в силе, и победитель вряд ли бы быстро определился, но теперь я видел. Он сильнее. Может и демон это чувствовал, потому и уделял ему больше времени. Сорвавшись с места, я вернулся в бой. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Первая ката. Вальс. Вторая ката. Голубые небеса. Третья ката. Обжигающее багряное отражение. Еще и еще. Легкие безумно горели, но я не останавливался. Как и Тёджура, постоянно использующий свои техники. Вот только даже вместе, трижды прорезавшую демона в сантиметре от позвоночника, мы его не смогли достать, он выживал в самый последний момент, черт возьми, рассвет не за горами, от демона веет напряжением, он даже перестал болтать, а просто сражался, постоянно лишаясь конечностей, но бесконечно выживая, дзынь, дзынь, дзынь, во все стороны брызгала кровь и не только его, но и наша, что самое поразительное, после первого моего ранения Аказа слегка замешкался, даже ринулся ко мне и был разрезан надвое, но быстро подавил безумие, находясь на волоске, отступил и регенерировал всем тело разом. Тогда он был очень близок к обезглавливанию, но мы не успели. Хотя, глаза его до сих пор были налиты кровью. Он явно хотел меня сожрать. Дзынь, дзынь, дзынь, снизу, увернись. Тёджура крикнул, но я уже заметил удар, поэтому шел вбок и полоснул по лицу демона, лишив его зрения, но лишь на мгновение. Твоя кровь, как интересно, но это не помешает мне, зарычал Аказа, отправив в мою сторону с десяток воздушных атак, сложновато, вот она высшая луна, его даже моя кровь почти не берет, но он явно стал сражаться агрессивней, после того как эффект накопился, даже сейчас это чувствовалось, надеюсь, Тёджура быстро не вымотается, его дыхание уже сбилось, мы уже минут 10 обмениваемся ударами, все что я мог, это выйти на первую роль и занять демона, использовать свою выносливость и живучесть. В рубке головы скорее всего нет смысла, наверняка предугадает атаку. Однако, предугадывать и знать куда бить, разные вещи. Умей он точно предвидеть будущее, то скорее всего уже множество раз показал это. Нет, он именно предугадывал атаки, а не будущее. Это значит, что победа над ним очень сложна, но его победа над нами не определена. Поэтому, он не получит того, чего хочет, если не заставит нас выдохнуться. Я был не тот, что прежде. Мне под силу применить несколько кат разом. В крайнем случае есть гром и очки системы. Только бы Тёджура продержался. Восьмая ката. Солнечное гало. Танец дракона. Я атаковал на пределе возможностей, но Аказа легко блокировал и контратаковал, однако нагрузка на Тёджура спала, поэтому он начал давить на демона с другой стороны. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Вам не победить. Ваши тела однажды падут. Я уже это вижу. Аказа зарычал и резко увернулся от наших клинков, после чего выбросил обе руки навстречу. Двойной демонический фитиль. Бум. Твою ж, ка-ха-ха. Меня отбросило ударной волной. Тёджура тоже, но он тут же перегруппировался и рванул в бой. Демон, ты сегодня умрешь. С этими словами он вдруг прыгнул и нанес удар пламени. Третий стиль. Пылающая вселенная. Я не отставал, используя дыхание грома. В искрах сократил дистанцию и нанес солнечный разрез. Девятая ката. Превращение заходящего солнца. Легкие обжигает. Черт побери. Аказа не стоял на месте, а с яростным оскалом вдруг проявил невероятное давление. Последний стиль. Голубой серебряный неспокойный заход солнца. В нашу сторону тут же направились сотни заряженных атак, а затем, вшух, брызнула кровь. Меч Тёджура вонзился к грудь ублюдку, но тот будто этого и ждал, с кровожадным взглядом направив кулак ему в живот. «Твою мать!» Мой меч несся прямо к шее демона, я точно мог его убить. Тот самый момент настал. Все благодаря Кёджура. Всего один удар и конец. Глава 92. Такия Камада. Шанс был столь близок, но... Я резко сместил траекторию удара и вместо шеи рубанул вниз, клинком прорезая плечо демона, а после отсекая ему предплечье в самый последний момент. Брызнула кровь, Кёджура изменился в лице, ведь я явно упустил предоставленный им шанс, и в тот же момент... Бум! Ха! Аказа снова ударил меня в живот, и я в очередной раз отправился в полет, только в этот раз многие мои органы. Черт, да я и сам не знаю, будто каша. Бум-бум-бум. Я разнес несколько деревьев и только тогда смог затормозить. Однако бой на этом явно не закончился. Кёджура пошел ва-банк, продолжая с безумной яростью атаковать демона, который едва избежал смерти. Мои действия явно его разозлили. Кха-кха. Я поднялся и выкашлял. Казалось, свой собственный желудок. Крови было слишком много. Не будь у меня сверхспособностей, то такой удар скорее всего оказался бы фатальным. Черт, вместе с кровью и кусками органов из моего рта вырывался настоящий дым. Откат, легкие будто выгорели. Слишком много использовал дыхание солнца. Нужно срочно восстановиться. Кое-как поднялся и фыркнул. Такой шанс упустил. Третья высшая луна. Сам бы я ни за что не подобрался к его шее. Даже с моей регенерацией это вряд ли бы закончилось для меня успехом. Кёджура был готов принять удар. Он намеренно открылся, прямо как этот демон, постоянно жертвуя частями тела. Я изначально предсказал, что так и будет. Не зря был готов. Кёджура бы точно умер от этой атаки, но таким образом скорее всего бы задержал демона, и я бы точно отрубил ему голову. Вот только, дать ему умереть вот так, может мы и не лучшие друзья, но я не собирался давать товарищу сложить здесь голову. Знаю, Кёджура мне за это выскажет, скажет, что демона нужно убить любой ценой, но, нет, только не так, если еще и получу за такое очки, то это будет отвратительная победа. Раз так, кха-кха, выкашлив все что можно было, я выдохнул и привел мысли в порядок. Близился рассвет, нужно еще продержаться. Благо, мое тело уже спешно регенерировало. Но, была проблема, я использовал дыхание солнца выше предельной нормы. Последняя атака ударила по легким. Еще одна и я могу замедлиться и лишиться жизни. Сейчас каждая секунда была на счету, иначе Рингаку может снова рискнуть. Нет, к черту, этот ублюдок должен лишиться головы во что бы то ни стало. Теперь я знал, что мы можем его убить, и мы сделаем это. Я сделаю это. Поэтому, я резко сорвался с места и бросился в центр сражения, после чего использовал свой последний козырь. Время потратить очки системы. Они сталкивались снова и снова. Рингаку был отправлен в полет и лишился глаза. Танджира даже не представлял, как он смог выстоять после такого удара. Но это ладно. Что касается Такия, так он и вовсе не понимал, как тот постоянно поднимался. Весь окровавленный он снова вставал и бросался в бой, часто принимая удары на себя. Он явно мог бы их избежать, но желая прикрыть Кёджура, ему постоянно приходилось подставляться. А затем, бзынь-бзынь-бзынь-бзынь, Такия вдруг начал подавлять демона. Он даже смог задеть его голову своими техниками, но в итоге и сам пострадал. По какой-то причине его сила будто росла буквально на глазах, а затем снова падала, как будто с его телом происходило нечто незримое прямо во время боя. Даже Аказа это заметил и по какой-то причине старался подавлять уже не Кёджура, а именно Такия. Что с твоей аурой, ублюдок? Его агрессивный тон совсем не сочетался с тем, что было раньше. Оно и понятно, ведь кровь Такия отличалась от крови Маричи, она намного лучше влияла на высших демонов, только вместо дезориентации, которую они могли подавить, она ввергала их в безумие, медленно захватывающего по ходу боя. Даже Аказа не мог этому сопротивляться. Он не мог понять, что происходит с его сознанием, но упрямо продолжал сражаться, уже не так собрано, постоянно пропуская удары клинков. Но Аказа был третьим из высших лун не просто так. Его практически нельзя было победить, ведь он мог предсказать любую атаку благодаря своему искусству демонической крови. Кёджура уже почти выдохся, но не Такия. Вот только у него появилась другая проблема из-за резкого усиления. Он пропустил очень серьезный удар, ха, и пролетел с десяток метров, бум. Но тут же поднялся, кровожадно оскалившись, наконец-то, и тогда его маска начала трескаться. Повсюду была кровь, его бледная кожа стала красным полотном. В отличие от Кёджура, так я принимал удары намного чаще, и не потому, что слегка уступал в силе товарищу, а потому, что часто его прикрывал и в конце слегка ослаб из-за прокачки. Однако выбора у него не было, он сделал то, что должен был. Демон должен лишиться головы. Ха, тебе недолго осталось, Аказа. За кусками разбитой маски показалось лицо. Он пытался придержать ее, но демон резко рванул в атаку. Думаешь, сможешь убить меня? Не смеши. Так я фыркнул, а затем его меч начал вибрировать. Я наконец чувствую эту силу. Что он? Это. Танджира уже давно заметил, что его техники были так похожи не движение отца, на тот стиль. Он думал, что нужно было найти Рингаку, но теперь понял, что нужно было найти этого парня. Он владел этим стилем и назывался он дыханием солнца. Это никакое не дыхание огня, может быть, поэтому он казался ему таким знакомым, что же их связывало. Однако, Танджира даже не мог подняться, чтобы спросить, что-то сказать. Он был настолько слаб, что попросту не мог принять участие в этой битве. Эта беспомощность так сильно подавляла его, что он едва мог поддерживать концентрацию. «Кто ты?» Тогда, в разговоре с Шинобу, она направила его на поиски Рингаку. Почему же не сказала об этом парне? Почему не сказала о том, что он тоже владел огненным стилем? Его меч был таким же черным, как у Танджира, но вдруг на нем начали проявляться красные проблески, а затем маска окончательно рассыпалась, и Танджира увидел то, что заставило его сердце содрогнуться. Весь мир вмиг замер. Из его дрожащих губ невольно вырвалось: «Бэ, брат», вся его реальность будто раскололась с этой маской. Он жив, но как? Глава 93. Мы еще встретимся. Лицо, залитое кровью, испещренное жуткими шрамами, глаза блекло-алые, бледно-белые волосы. Он был словно другим человек, но это лицо, так я, это ты, такой сильный. Неужели это и вправду он? Но... Пусть Танджира и замер в шоке, неверие и осознание того, почему он был ему так знаком и почему Низука так реагировала на него, реальность вынуждала его открыть глаза шире. «Бэ, брат», как вдруг на лице Такеа проступили странные красные прожилки, затмив своим оттенком даже кровь. Эти отметины едва проступили на его щеках, тут же прекратив распространяться, но вот его сила, она вдруг сделала резкий скачок вверх. Метка истребителя демонов. Его меч в тот же момент начал вибрировать еще сильнее, а затем и вовсе воспылал алым пламенем. Эта обжигающая аура напугала даже Аказу, который собирался броситься в атаку. Это чувство, почему оно так знакомо? Он был поражен, как будто затаенная внутри него сущность затрепетала от страха. Че что? Что он сделал? Танджира не мог поверить своим глазам. Жар этого клинка обжег его лицо даже с такого огромного расстояния, но он не пугал, скорее придавал ощущение безопасности, чего-то родного и такого знакомого, будто голос из далекого прошлого достиг его и придал уверенности в том, что ему удастся встретить рассвет. Шепот из былых эпох, дыхание, повергающее демонов в ужас. Все в порядке, демон умрет. Даже Кёдзюра остановился, когда увидел Такеа таким. Юный Такеа. Он знал, что этот юноша очень силен и просто невероятен, восхищаясь его талантом. Но в этот раз он поразил даже его. Его сила возросла в несколько раз. Такеа ухмыльнулся, смотря на демона, который смотрел на него с недоверием. «Что? Твоя аура? Она изменилась. Ты стал сильнее. Что за?» Сказав это, он резко повернулся в сторону и посмотрел на проблески света в облаках. Близился рассвет. Черт побери, до этого он был абсолютно уверен в своей победе, поэтому не спешил расправляться с врагами, наслаждаясь битвой, как и всегда. Но с возросшей силой Такеа все изменилось. В тот же момент Такеа сорвался с места и зарычал. «Умри!» Этот шанс нельзя было упускать. От демона понесло страхом и неуверенностью. Чутье подсказывало, что он собирался сбежать. Кёдзюра тоже поднялся и в огненном вихре рванул в сторону Аказы, который по какой-то причине ничего не делал, а просто стоял, пока вдруг не зарычал. «Мы еще встретимся», и следом за этим сорвался с места и с грохотом рванул в сторону леса. Никто не ожидал такой развязки, но Аказа, отчетливо понимая, что ему уже не управиться до рассвета, решил покинуть поле боя, пока не стало слишком поздно. Не его в характере было отказываться от достойной схватки, однако он не был глупцом и прекрасно знал, когда стоит отступить. Сражение со столпом самом по себе было опасно, не говоря уже о двух сразу, да еще и перед рассветом. Но в том и смысл, этот риск придавал схватке красок. Аказа знал, что они тянули время, но он также видел пределы их сил и прекрасно осознавал свои, поэтому для него это было не более чем забавной. До этого момента, одной из последних капель на чаше терпения, настороживших его, было то, что Такеа вдруг усилился, а это не сулило ничего хорошего, особенно его меч. Этот жар был явно опасен для демонов. Аказа не боялся умереть в бою, но он не хотел сгореть на солнце, увязнув в этой драке. Он не сомневался в своей победе, но сомневался в возможности достичь ее до рассвета. Полный провал. Хах, хороший козырь, я еще поквитаюсь с тобой, мальчишка. Аказа бежал на пределе возможностей. Скорость была впечатляющей. Однако, кто сказал, что ему удастся так легко сбежать? Еще ни один демон не сбегал от Такеа. Он тут же бросился в погоню. Даже раненый Кёдзюра сделал это. Никто из них не мог позволить высшей луне уйти, когда та была так близка к смерти. Однако, к сожалению, Кёдзюра был ранен и очень выдохся, все же он был человеком, поэтому быстро отстал. Такеа был куда выносливее, но почти все его внутренние органы были повреждены, да и последствия после использования улучшенного дыхания солнца давали о себе знать. Поэтому, как итог, после нескольких столкновений в лесу с Аказой, он его упустил. Черт побери, он был так близок и все же позволил ему уйти. Первый демон, сумевший избежать смерти от его клинка, Такеа мрачно глядел в темноту леса. Ничего еще не кончено. В лесу, неподалеку от бесконечно поезда, я сидел и восстанавливал дыхание. Двигаться едва мог. Настроение было тоже не к черту. Аказа, это первый демон, который меня по-настоящему разозлил. Я не смог лишь его головы. Теперь он моя цель номер один. Трусливый ублюдок. Высшие луны чудовищно сильны, как и предполагалось. Но, я мог отметить главное, даже третий по счету пришлось бежать от меня сверкая пятками. Значит, что они не так уж и непобедимы. По крайней мере большинство. Сложно представить силу первого и самого Мудзана, но эта тройка доказала мне, что я вполне могу их превзойти. Конечно, в бою один на один, даже если я сейчас восстановлюсь, вряд ли что-то получится, но все же, я ведь наверняка сильнее пятой и шестой, нужно найти способ выслеживать этих выродков за сотни километров. Мне нужно больше силы, еще больше, чем сейчас, намного больше. Я пойду по их головам к самому главному и превращу его в свою добычу, и тогда ничто уже меня не остановит. В лесу я таки смог догнать Аказу, и мы даже перебросились парой атак. Я рубанул его мечом, из-за удара которого он не смог регенерировать живот и срубленные руки. По факту довел его до беспомощного состояния, оставалось только отсечь башку. Он был на волоске от смерти. Моя новая сила почти позволила мне прикончить его раз и навсегда. Сжимай клинок, и он окрасится в красный, впустив в себя силу солнца, сожги демонов дотла. Теперь я знал, как окрасить клинок, даже использовать метку, хоть и с последствиями. Однако уверен, что впредь большинство демонов не переживут встречи со мной. Жаль только упустил такую добычу. С этим я бы превзошел большинство высших лун, как минимум. Этот ублюдок, словно человек, находящийся перед лицом неминуемой гибели, нашел в себе больше силы и сбежал. Причем сбежал во время рассвета. Не смешно ли? Будь у меня только больше силы. Глава 94. Последствия. Последствия от применения дыхания солнца усугубились при использовании моей новой силы. К тому же она была конечной. Я не мог бегать часами и махать мечом. Если бы я владел этой силой в самом начале, то точно бы смог обезглавить выродка, ведь он бы просто не успевал регенерировать. Хуже всего моим органам. Я бы и не прочь взять живучесть, но поставил на другое и не прогадал. Жаль, что было уже слишком поздно. Я все же человек, и повреждение органов не сулит мне ничем хорошим. На восстановление потребуется не один день, даже мне, хотя без моей нынешней живучести я бы тут слег, не иначе. По факту мы могли убить этого демона и без моей новой силы, но один столб бы точно не справился. Максимум смог бы задержать ублюдка до рассвета, и то не факт, но вместе мы почти прикончили его. Я прокачался, чтобы покончить совсем наверняка, но, стоило сделать это в самом начале, может быть, все пошло бы по другому сценарию. Однако, чувствую, что дело было именно в битве на грани, иначе метка бы не показала себя и с улучшенным дыханием я бы попросту свалился раньше времени. Но, если бы я не прокачался, демон, может быть, и был бы убит, или сожжен на солнце, но это могло дорого обойтись. Кёдзюра постоянно рисковал и не жалел себя. В любом случае, даже если сейчас пойти по следу, ничего не выйдет. Даже при том, что Аказа вряд ли станет бегать под солнцем, забьется в какую-то нору. Но, мои раны были слишком глубокие. Продолжу бежать и могу отключиться. Я выглядел сильным, и так действительно было, но временно. Может, потому он и не стал выкладываться на полную и просто отступил, зная, что я не стану долго его преследовать. Преследовать его равносильно тому, чтобы преподнести себя в роли закуски. Вначале хотел потянуть время до рассвета, но кто же знал, что в итоге рассвет еще и спасет ублюдка. Думаю, если бы не это, он мог и не убежать, вымотать меня. Ха-ха, я выпил обезболивающее и, придерживая рану на животе, двинулся на север. Сражение на бесконечном поезде подошло к концу. Возвращаться туда не вариант, потому что в скором времени люди начнут просыпаться и наверняка бросаться на меня. Даже товарищи Танджира, как и он сам, начинали на меня своеобразно реагировать, потому-то лучше всего было уйти, да и раны требовалось подлатать. Кёджура наверняка потом выскажет мне свое недовольство по поводу того, что я не срубил голову, когда он дал мне шанс. Однако, я знаю, чем парировать его аргументы. К следующей встрече Аказа может и убьет больше людей, станет сильнее, но что с того? В перспективе я прикончу не один десяток демонов и смогу сравнять количество спасенных и отнятых жизней. Цинично немного, но по факту они уже давно стали для меня просто цифрами. Не все, конечно, но все же. К тому же стоило уйти еще по одной причине. Мой брат, да уж он видел мое лицо. Ублюдок Аказа разбил мне маску и все мои заготовки пошли коту под хвост. Благо, на этот случай тоже был план. Какой же? Все просто уйти. Танджира попросту не сможет меня догнать, а если уж придет ко мне в поместье, то я так и быть, поговорю с ним. Однако, я не стану говорить, что-то вроде: «Прости, я воскрес и теперь не имею семейных уз, или я не твой брат, а тип из другого мира». Все это звучало как бред, так что проще было выбрать иную стратегию. Он мне еще пригодится, так что поговорить придется. Но сейчас мне надо осмыслить бой, восстановиться, а там видно будет. Перед финальным этапом сражения я потратил очки системы всего на один талант – дыхание солнца. Мой статус не особо изменился. Имя – Такиа Камада. Сила – 200 продвинутая форма. Выносливость – 200 продвинутая форма. Скорость – 200 продвинутая форма. Реакция – 200 продвинутая форма. Живучесть – 200 продвинутая форма. Обоняние – 200 продвинутая форма. Слух – 100 начальная форма. Зрение – 100 начальная форма, чувство осязания, 100 начальная форма, экстрасенсорное восприятие, 100 начальная форма, полная концентрация дыхания, 200 постоянная полная концентрация, фехтование, 250 опытный, дыхание солнца, 300 средний этап, дыхание грома, 100 начальный этап, метка истребителя демонов, основа, предвидение, аномальное строение костей и суставов, нераспределенные очки, 1 очко крови, 600 очков мастерства. Однако покупка дыхания солнца того стоила. Я усилил сам стиль, понял много новых концепций и даже осознал, как накалить клинок и сделать его алым. Это усиливало его поражающую мощь многократно. От порезов алого клинка демоны почти не могли регенерировать. Но, как ранее я и предполагал, прокачка таланта усилит нагрузку на меня, потому что с ростом навыка и большего понимания требовались большие затраты. Потому-то я не довел стиль солнца до пика, по одной простой причине: это могло вообще выбить меня из сражения. Я и так очень часто использовал это дыхание в бою, так что мог не совладать с нагрузкой. Если говорить проще, то раньше мой меч был легким, а теперь он стал в разы тяжелее и тянул из меня больше сил. Что касается пробуждения метки, то тут, думаю, сыграло два фактора: бой на грани и лучшее владение дыханием солнца. Чтобы окрасить меч, нужна метка. Так что и прокачка дыхания помогла. Метка истребителя демонов увеличивала все мои показатели многократно, но то была далеко не магическая техника, а просто некая форма усиления с большими последствиями. Примерно, как допинг, который в один момент расходовал больше ресурсов организма и нагружал тело, а затем за это приходилось платить. Последствий сильных я не заметил, но есть ощущение, что я потерял нечто такое, чего уже никогда не вернуть. Чутье тоже подсказывало, что лучше этой меткой не злоупотреблять, иначе это дорого мне обойдется. Очко крови я не стал тратить. Времени и так было немного, да и риск слишком велик. Одна покупка дыхания солнца временно ослабила меня, чем Аказа и воспользовался. Боюсь, если бы купил еще что-то, мог и жизнь потерять. В общем, в итоге я остался почти без очков, раненый, да еще и демон от меня улизнул. Хорошо хоть ранее смог обезглавить первую низшую луну, иначе ощущения были бы еще более скверные. Думаю, за несколько часов вернусь домой, а там посмотрим. Нужно срочно вернуть себе форму, а потом убить как можно больше демонов. Глава 95. Гнев Мудзана. Какое-то время спустя, в одном поместье, Токио, Аказа прибыл с докладом к единственному, перед кем он обязан был отчитываться, Кибуцуджи Мудзану. Склонив голову, демон рассказал все как есть. Господин Мудзан, голубые глаза ребенка, под чьей личиной в данный момент скрывался прародитель демонов, вдруг покраснели. На его лице в тот же миг вспучились вены, а затем жуткий, пронзительный взгляд опустился на третью высшую луну. Его волновало лишь одно. Нашел, что я просил. Аказа чуть помедлил, а затем честно ответил. Я провалился. Неужели? Выслушав его, Мудзан медленно отложил книгу, а затем повернулся и поднял палец. Ничтожество. Бум. Ужасающее давление опустилось на плечи третьей высшей луны, вследствие чего из всех отверстий на его лице хлынула кровь. Но он не проронил ни звука, потому что говорил он. Ты меня по-настоящему разочаровал, Аказа, Аказа, Аказа. С каждым словом Мудзана демон все сильнее истекал кровью. Даже его глаза в конце концов лопнули от давления прародителя. Он едва держался. Ты носишь третий ранг уже сотни лет, но не смог прикончить двух жалких хашира. Не смог победить человека. Какое же ты ничтожество. Так сложно перебить этот сброд, путающийся под ногами. Мудзан надменно фыркнул. Похоже, даже на третью луну уже нет смысла полагаться. Убирайся. Аказа медленно поднялся, едва способный стоять на трясущихся ногах. Все его внутренние органы были всмятку, он лишился глаз, но все равно поклонился и, опустив голову, быстро скрылся в тенях. Мудзан редко выходил из себя, но в этот раз он действительно был в бешенстве. Кто этот мелкий ублюдок? Его меч стал алым. Он использует это дыхание. Откуда он взялся? Если раньше Токио был заметен, то теперь Мудзан смотрел на него как на одного из тех, кого следовало уничтожить в первую очередь. Даже вся организация охотников меркла по сравнению с тем, как сильно он хотел избавиться от носителя этого дыхания. Он должен умереть. Все подобные ему должны сгинуть. Токио мог лишь чувствовать, как над его головой стремительно сгущаются тучи. Прошло несколько дней. За это время меня никто не беспокоил, и я спокойно восстанавливался. Я знал, что Кёджура, Танджира и остальные сейчас на лечении, поэтому мои спокойные деньки – дело времени. Шинобу была очень строгой в этом деле, так что какое-то время они не смогу от нее сбежать. Благо, в отличие от других охотников, мне не требовалось посещать поместье бабочки в подобных случаях. Во-первых, я мог регенерировать почти все, если это не смертельно. Кровотечение у меня останавливалось всегда, несмотря ни на что, а дальше дело за малым. Во-вторых, у меня имелось трое умелых в лечении какуши. Когда я вернулся, они первым делом помогли мне с ранами и проверили мое состояние. Все оказалось вполне стабильно. Конечно, эти какуши вряд ли бы сравнились с профессиональными врачами, но мне такие и не требовались. Дни проходили почти по стандартному сценарию. Я спал, ел, ходил в баню и тренировался. На четвертый день я был полностью здоров и, получив новости от Рику о состоянии своего брата Кёджура, решил отправиться на охоту. У меня была новая цель. Прокачать обоняние до пика. Мог бы выбрать и другой талант в разделе чувств, но так как именно обоняние было уже на втором этапе, то я решил остановиться на нем, дабы не тратить лишние очки. Это наверняка поможет мне в выслеживании демонов. Сейчас это крайне важно. Если буду ловить мелких сошек, то мне потребуется чуть больше сотни, чтобы заработать 3 очка талантов. Не просто, но все же возможно. За полгода, думаю, справлюсь. Быть может, потом с возросшим обонянием смогу вылавливать демонов лун. По пути я заглянул в поместье у Буишики, и с ним у меня состоялся небольшой разговор. В этот раз он состоялся на кладбище, средь могильных плит. Демоны активизировались. Такия, ваша встреча с третьей высшей луной не случайна, сказал Кагая, глядя в пустоту. Неподалеку стояла его жена, а я хмуро размышлял. Первая низшая луна мертва. Если чутье меня не подводит, то он был усилен кровью Мудзана. Конечно, он и в подметке не годился третьей высшей, но это неспроста. У меня есть предположение. Твой брат, вдруг ни с того ни с сего спросил у Буишики. Я кивнул. У Буишики давно знал правду, потому что я и не скрывал ее от него. Кагая был очень проницательным человеком с уникальной способностью. Он бы и сам все рано или поздно понял. К тому же в этом секретере не таилось ничего особенного. Ваша семья очень необычная. Девочка-демон, способная сопротивляться жажде. Юноша, лично встретивший Мудзана и оставшийся после этого в живых, а еще ты. Убуешики повернулся ко мне. Твои действия недавно спасли 200 жизней. Пусть другие и не скажут этого тебе, но я. И вдруг он поклонился. Спасибо тебе, Такия. С тобой, я чувствую, что наша миссия точно исполнится. Не стоит, я покачал головой. Я сражался не ради людей, поэтому, ваши слова излишни. Для меня это ничем не отличается от поражения. Я позволил демону уйти и теперь, на месте Мудзана, я был бы еще осторожнее. Убуешики улыбнулся. Для него они лишь пешки. Одна цена, друга ценнее, но все одно. Он пожертвует ими, если потребуется. К тому же, Мудзан крайне эгоцентричен, и его гордыня непомерно высока. Вы его так хорошо знаете, не пойми меня неправильно. Кагая вздохнул. Мы никогда не встречались. Однако, мой род связан с ним веками. Я вижу и знаю достаточно. Мудзан и вправду что-то затеял. Его желание убить Танджира связано с чем-то большим. Я кивнул. Мне нужно навестить женщину по имени Тамайо. Я слышал, что она особенная среди демонов. Почти как моя сестра. Я покосился на Убуешики, желая услышать его ответ. Он кивнул. Это так, я знаю немного, лишь то, что она враг Мудзана и каким-то образом сумела избежать его способности выслеживания. Полагаю, она научила этому Низука. Но, я не знаю, как найти ее, хотя и чувствую, что тебе стоит встретиться с ней. За годы мы утратили многие воспоминания и знаний, но этот демон... Она живет 100 лет и может знать больше об истинной цели Мудзана. Повернувшись ко мне, Убуешики серьезно сказала, «Такия, ты очень важен, как никто другой, я это чувствую. Вы с Кёджура почти сумели одолеть третью высшую луну, чего не случалось более 100 лет. Я чувствую, что тебе под силу положить всему конец, тебе и твоей семье. Прости, что я прошу об этом, но, я должен, мы близки как никогда». Нечасто я слышал в его голосе столько надежды и стремлений. Он был будто одержим. Убуешики действительно грезил о смерти Мудзана. «Стань сильнее, чем кто-либо другой и срази этого демона. Я же со своей стороны сделаю все, чтобы помочь тебе в важный час». На его слова я лишь усмехнулся. «Нет нужды просить. Убивать демонов – мое предназначение. Не знаю зачем и почему, но судьба ясно дала мне понять, зачем я здесь. Я не отступлюсь». Пока жив этот Мудзан, сейчас же мне требуется работа, и я надеюсь, что вы перестанете ограничивать меня. Убуешики виновато улыбнулся. Прости, ты должен знать, Такия, что хоть Шинобу и просила меня сделать это, но я сам принял данное решение. Однако, теперь, он вздохнул и покачал головой. Теперь я увидел куда больше, выбора просто нет. Именно за это прошу прощения и перед тобой, и перед ней. Мне суждено умереть. Быть может, я даже не смогу дожить до момента, когда падет это чудовище, но, прошу, доживи хоть ты. Я желаю тебе счастья, однако, вынужден просить об обратном. В голосе Убуешики промелькнула беспомощность и мольба. Я отвел взгляд и посмотрел на одно из далеких надгробий. Канайкача, значит, просила, да, о чем же ты думаешь? Я вздохнул, а затем вновь повернулся к Убуешики. Мне нужно как можно больше демонов. Надеюсь на поддержку всего корпуса в их захвате. Но, на мои слова Убуешики лишь покачал головой. Не сейчас, как я и сказал, в нужный час помощь придет. Однако, до тех пор, покуда эта сила вредит тебе, это еще не точно. Всего лишь теория одной глупой девочки. На мои слова Убуешики криво усмехнулся. Это не теория. Пусть информации мало, но охотники древности вымерли молодыми. Я не знаю, с чем это связано. Но я чувствую, что тебя может ждать та же судьба. Резкий рост силы может убить тебя раньше, чем ты встретишься с ним. Нужно иметь выдержку, подгадать момент. Этот демон очень хитер, он не зря пережил многие поколения охотников. Будь сдержан. Тебе нужно быть сильным в самый последний момент. До тех же пор, познай себя, найди ответы, поговори с теми, кто тебе дорог. Уверяю тебя, Такия, неважно, что нас ждет впереди, связи с близкими очень важны, по крайней мере до того самого дня. С многим из сказанного им я был не согласен, также не особо понял о помощи в нужный час. Однако, если я и вправду умираю, стоит понять по какой причине и можно ли это предотвратить. В чем-то все же Убуешики был прав. Если умру раньше, чем состоится финальная битва, будет действительно печально. Впрочем, судя по всему, меня теперь не будут ограничивать. Это уже хорошо. Осталось встретиться с Тамайо. Есть ощущение, что у нее будет много ответов на мои вопросы. Например, о том, как же умерли те охотники древности и постигнет ли меня та же судьба. Еще стоит узнать о Мудзане и многом-многом другом. Распрощавшись с Убуишики, я двинулся на север. Прежде чем встретиться с братом, я хотел размяться. Глава 96. Решение Танджира. Вскоре после сражения Такиайкёджура с третьей высшей луной и убийства первой низшей, данные новости дошли до каждого из столпов, и их реакция была довольно своеобразной. Это правда, Кёджура, как он выглядел, скажи мне, потребовал Саними, заявившись в палату Рингаку. Кёджура сидел на койке и смотрел на него, с обычной для себя улыбкой. Впечатляюще, мы с юным Такиа почти одолели его, однако оба выбились из сил. Жаль, что мы его упустили. Я должен стать сильнее, чтобы этого не повторилось впредь. Насколько он был силен, говори. Кёджура задумчиво кивнул. ХММ, пожалуй, самый сильный противник в моей жизни. Я наверняка бы ему проиграл, если бы сражался один. Эх, юный Такиа, я был готов поставить все и сразить демона, но, Такиа настоящий друг, я обязательно отплачу ему. Кёджура будто даже не слушался ними, которому явно было плевать вообще на все, кроме самого демона. Черт побери, Рингаку, ты расскажешь мне о его силе. Я собираюсь прикончить их всех. Я точно должен знать. В итоге эта беседа едва ли к чему-то привела. Реакция Гию была, напротив, довольно сдержанной. Впрочем, он был рад, что никто из столпов не погиб в той схватке. Так я впечатлил его, учитывая, что этот юнец всего год был столпом и вот уже победил не одну низшую луну и вышел из столкновения с высшей в ничью, пусть и при помощи Кёджура, сила которого впечатляла всех в корпусе. Даже и не знаю, смог бы я так же, моя сила все еще, ха-а. Как и всегда, он сомневался в том, что вообще заслуживал место среди таких сильных людей. Игура же, сидя на крыше и поглаживал Кабурамару, задумчиво бормотал. Похоже, я немного в нем ошибся. Не зря Аиката сама так ценит его. Теперь я тоже понимаю. Кёджура уже не один год среди столпов, а он сражался с ним на равных. Похоже, даже Муичиро не так талантлив, как этот мальчишка. Он прикончил столько этих демонов. Достойно уважения. Пожалуй, мне не стоило ставить под сомнение его слово на том суде. Абанай был очень сдержанным и порой излишне черствым, но он уважал сильных людей, особенно тех, кто не бросал товарищей в беде. Он узнал много информации из доклада Рингаку, и действия Такиа его очень впечатлили. Прежде он думал, что он чем-то похож на Тамиаку и Саними вместе взятых, такой же отшельник, и такой же несдержанный, когда дело касалось демонов. Плюс его проблема с людьми, которая могла стать проблемой для всех охотников. Но он жил с этим без обид, и помогал товарищам. Столпы ценили силу, но сила далеко не самое главное. Их порой объединяла ненависть к демонам, цель и стремление убить их всех. Но все же, порой некоторые были готовы скорее убить демона любой ценой, даже жизни товарищей. Подобное можно было уважать, но никто не стал бы осуждать Такиа за то, что он позволил демону уйти, помогая другу. С таким человеком рядом можно было чувствовать себя намного спокойнее. Такиа оказался одиночкой с единственной целью, без друзей, но все оказалось совсем иначе. Муичиро никак не отреагировал на случившееся, ему было все равно. Что же касается Гёме, он лишь вознес молитвы и продолжил направлять своего нового ученика. Его вера в слова Убуишики еще сильнее укрепилась. Шинобу отреагировала на произошедшее грустной усмешкой и надолго погрузилась в собственные мысли. В то время как Мицури посетила Кёджура в лазарете, и после недолгой беседы с ним направилась в поместье Такиа, но, к сожалению, его там не оказалось. На самом деле ей давно хотелось поговорить с ним немного, потому что они совсем были незнакомы, но повода все не предоставлялось. К сожалению, и в этот раз не вышло подружиться. Эх, в следующий раз, повесив голову, она ушла. В тот же день, вечером, Танджира и его друзья обсуждали случившееся, даже Низука там присутствовала. Это было что-то с чем-то, слегка напуганно произнес Зеницу. Его раны были не так ужасны, как у Иноски и Танджира, и выглядел он заметно лучше. Я все пропустил, слава богу, придурок, хлоп. Иноски отвесил другу подзатыльник, после чего вскочил и закричал. Это было великое сражение. Однажды я их превзойду и так отделаю, Ха-ха-ха, я стану самым сильным, вот увидите, я прикончу этого демона сам. Танджиро грустно улыбался и молчал, посматривая то на Низука, то на друзей. Эй, ты чего нос повесил? Выкрикнул Иноске. Не согласен со мной? Танджиро криво усмехнулся. Нет, я не могу поверить. Может, я ошибаюсь? О чем ты, Танджиро? Спросил Зеницу. Ты сам не свой после поезда. Что там вообще случилось? Он нашел своего брата. Воскликнул Зеницу. Этот топ-тип в маске, как его, Такеда. Такеру, Такеа. Тихо произнес Танджиро. Такеа, мой младший брат. Ему было всего 10 лет. Как он мог стать столпом? Я думал, что он умер в тот день. Нет, он точно был убит. Я лично схоронил его тело. Я просто не понимаю. Как это возможно? Его губы дрожали. Его брат, это тот Хашира. Черт возьми, вот это связи. Воскликнул следом Зеницу. ХММ, Иноски задумчиво начал кивать. Может быть, ты ошибся? Мертвые так просто не возвращаются, если они не демоны. Танджиро резко нахмурился. Мой брат никакой не демон, даже если не Низука. Повернувшись к сестре, он грустно вздохнул. Я все еще не уверен. Его лицо в точности как у него, но все остальное. В первую нашу встречу я почувствовал, что он мне кажется смутно знакомым, но при этом чужим. Я до сих пор не понимаю. Он так похож, но мне не кажется, что это тот самый Такеа. Вот только, похоже, он знает меня и Низука. В тот раз, когда все столпы собрались и судили нас, я был так беспомощен, но он помог нам. Если он не мой брат, то зачем ему это делать? Танджиро схватился за голову. Я уверен, что он точно со мной связан. Уверен. ХМПФ. Ну так пойди и спроси его. Заключил Иноске. Вот и все. Согласен. Зенит кивнул. Если он и вправду твой брат, то он тебе все расскажет. Тогда почему не сказал раньше? Танджиро задал разумный вопрос. Зачем скрывался? Может, у него была причина? Танджиро покачал головой. Не знаю. Его запах отличался. Его сила, его манера говорить. Я ничего не понимаю, но я должен узнать. Я пойду и спрошу его. Резко поднявшись с кровати, Танджиро вдруг побледнел и схватился за живот. Ха-ха-ха, не торопись ты, хмыкнул Иноске. Брат не брат, какая разница? Он такой сильный. Я хочу с ним сразиться. Танджиро вздохнул и повернулся к сестре. Низука, ты узнала его? Это ведь Такеа, правда? Это ведь он? Однако, на вопросы брата, она просто моргнула и склонила голову на бок. Эх, ты тоже не уверена. В конце концов, мы были там вместе. Как он мог выжить? Как я мог не заметить? Не понимаю. Поглядывая на маленький бутылек с кровью в руках, он не знал, как стоит поступить. Танджиро был переполнен сомнениями и вопросами, и только один человек мог их все развеять. Он решил для себя найти его во что бы то ни стало, как только сможет подняться с постели. Кем бы он ни был, это было очень важно. Как человек может иметь то же лицо, и почему он им помогал? Кто же он такой? Глава 97. Квартал красных фонарей. Прошло около 2 недель. Все это время я охотился. Получалось так себе, отрубил всего 4 головы, даже несмотря на то, что мне выдали 3 задания. Демоны были чуть сильнее обычных, но что толку? Я зашел в тупик. Мне требовалось найти одного из 12 лун, или я так и не достигну ничего дельного. Даже мой план по прокачке обоняния оказался уже не самой лучшей затеей. Что если все будет зря? Не проще ли довести концентрацию до пика? Даже по примерным прикидкам, допустим, я обезглавлю всех 6 высших лун, получу в лучшем случае очков 12, и это только если каждый из них убивал больше предыдущего. По факту 12 очков это не так уж и много, учитывая, что для каждого уже прокачанного таланта нужно 3. Смогу прокачать только 4. Если выбрать обоняние и концентрацию, то останется только пара талантов. Где брать очки после? Мне бы хоть еще 100 слабых демонов и было бы проще. Так я и возвращался домой, не в самом лучшем расположении духа. Тогда же я получил новости о том, что мой порог все это время оббивал Танджиро. Но так как меня постоянно не было, ему пришлось таки вспомнить о том, что он все еще охотник и отправится на задание. К моему удивлению, он ушел не один, а с Тенгинузуем. Слушая доклад Рику, я хмуро кивал. Сильный демон, квартал красных фонарей. Учитывая, что 3 жены столпа пропали, причем в столь людном месте, я как опытный охотник мог уже сделать кое-какие выводы. Демон явно маскировался, такие небольшая редкость, но сила у него явно не маленькая. Жены Узуя не владели выдающимися боевыми навыками, но вполне могли дать отпор слабым демонам и уж точно не пропали бы бесшумно, не оставив улик. А это значило, может быть, одна из оставшихся низших лун, если высшая, то еще лучше. Зачем только Тингин рисковал женами? Вероятно, даже он недооценил силу демона. Насколько я знаю, у него отличный слух. Он не смог его выследить. Судя по полученной информации, он вышел на след. Демон скрывался в одном из борделей. Только вот, где именно? Все становилось интереснее и интереснее. Будем надеяться, что они его выманят, причем шумно и посреди ночи. Недостаток информации слегка раздражал меня, но времени на то, чтобы отправлять туда своих людей, не оставалось. Я мог пропустить заварушку. И еще, господин, начал Рику. Вас искали Ренгаку-сан и Канраджу-сан. Вот как, первому я не удивился. А вот что касается этой девчонки. Зачем это она пожаловала? Даже столпы предпочитали держаться от меня подальше. Может, есть для меня работа? Хотя, вряд ли. Но, учитывая, что она тесно общался с Шинобу, может и стоило с ней встретиться. Может, чего узнаю. Но, сейчас все это не важно. Никаких встреч и бесед. Нужно работать. Квартал красных фонарей, значит? Посмотрим. После тройки я чертовски хотел хорошей драки. Отточить новые навыки тоже будет не лишним. Учитывая, что на задании будет присутствовать поддержка в виде еще одного столпа, то я вполне могу вмешаться. Даже если там очень сильный демон, мы наверняка о нем позаботимся. Да и теперь у меня был сильный козырь, хоть и не совсем надежный. Рику, подготовь мне все необходимое. У тебя 2 часа. Да, господин. Я остался сидеть в своем кабинете, сосредотачиваясь на чутье. Хэймэм. Оно подсказывало, что добыча будет хорошей, не говоря уже о том, что мой брат буквально притягивает опасных демонов. Раз так, я поднялся, а после хорошенько подкрепился, пополнил запасы и двинулся в район красных фонарей. Вход туда мне был заказан, однако, если начнется серьезная заварушка, то я смогу проигнорировать ситуацию и ворваться в бой. Если люди будут лезть как мухи, то о них может позаботиться Танджира с дружками. Сейчас были трудные времена, так что я не могу упускать добычу. Там все и решится. Встреча с братом и дальнейшие планы на Тамайо. Может быть, она поможет в выслеживании демонов. 2 недели ничего мне не дали, так что очевидно, что стоит использовать других. Чутье подсказывало, что уже очень скоро случится нечто ужасное, и чем больше у меня будет силы, тем лучше. Даже 2 недели – это роскошь, как и отношения с людьми. Только демоны, больше демонов. Перед уходом я хмуро осмотрел свой меч. Стоит сходить к кузнецу. Он слегка затупился после оказы. Даже такой великолепный меч пострадал в том сражении. Хоть я и рубил этого демона как тофу. Трата времени, конечно, но не хотелось бы в важном бою лишиться самого важного. Да и цубу стоит сменить, это мне не особо нравилось. Ладно, пора в путь. Посмотрим, кого вы там нашли для меня и стоит ли эта добыча потраченного времени. Квартал красных фонарей. Спустя сутки после отбытия Такеа из поместья, Такеа скрывался очень далеко от города и наблюдал. К сожалению, учитывая расстояние, он едва ли мог полагаться на обоняние. Ему удалось найти след Танджира и Тингина. Правда, след второго был довольно слабым. Если бы не развитое обоняние, то он бы даже не смог выйти на него. Эти ниндзя действительно мастера своего дела. Впрочем, Такеа не мог идти по следу по понятным причинам. Сейчас он полагался на слабые вибрации, а также на зрение. Битва с демоном даже за несколько километров покажет себя. Если же демон слабый, то проблемы вряд ли возникнут. Тингин совсем быстро покончит. Но, тут уже ничего не поделаешь. Потерять пару дней и положиться на чутье или ходить на задание со слабыми целями, для Такеа не было особой разницы. Сейчас требовался риск и вера в чутье. Оно очень сильно выручало его с момента получения. Ну, а пока было время, он решил. Хаэм, как вдруг, взгляд Такеа сверкнул. Эти вибрации. Взрыв, началось. Он резко поднялся, а затем одним шагом пересек 100 метров, а затем еще и еще, пока не оказался на крыше одного из домов. Люди моментально подверглись влиянию и начали выбегать из своих домов и кричать. Но, Такеа не обращал на это внимания, ведь его взгляд был сосредоточен на цели. Демон-девчонка со странными, извивающимися лентами, а напротив, Танджира. Уже на подходе Такеа заметил, как они сражаются. Демон умел летать. Впечатляет. Хаэм. Сильная аура и ужасная вонь, но странная. Такеа нахмурился. Это низшая луна? Нет, ее глаза. Шестая высшая луна. Глава 98. Настолько слабый, демон смотрел прямо на меня. Дайтанджи обернулся. Мое прибытие было бесшумным. Вот только действия людей сразу же привлекли внимание, поэтому они среагировали на меня. Демон явно забавлялся, а Танджира был максимально напряжен. Оно и понятно, но, я прищурился, что-то не так, этот демон был слишком слаб, странно. Аказа вызывал совсем иное чувство, куда более могущественное и жуткое. Этот же демон, он едва превосходил ощущение от первой низшей, но судя по воне он убил сотни людей. Что это значит? Как он может быть настолько слабым? Я схватился за рукоять клинка, готовый к любой неожиданности. Странности этого демона настораживали. Не могла же шестая высшая быть едва сильнее первой низшей, было бы слишком просто. Что-то было с ее телом, я чувствовал. Я быстро анализировал, прислушивался, полагался на восприятие. Аура демона тоже не соответствовала. Судя по запаху, Тингин пошел на запад. Куда он собрался? Чувствую, что там было нечто важное. Демоническая вонь и там присутствовала, но она принадлежала этой. Что скрывал этот демон? Может, он мог распределять силы? Что если он мог клонировать себя? К сожалению, мои чувства были ограничены, поэтому я не мог собрать картину воедино. Но, ясно одно, демон что-то таил в себе, нечто устрашающее. Чутье меня никогда не подводило. Что же это? Так, вы только посмотрите. Наконец-то пришел Хашира. Прекрасно, надменно воскликнула эта девчонка. Господин будет мной доволен. Ха-ха-ха-ха-ха, ее понесло. Еще одна пришибленная, бе-брат, с дрожью в голосе спросил Танджира. Я хмуро перевел взгляд вниз, на людей, которые издавали жуткие рыки и вопли, явно желая прикончить меня. Их даже демон не заботил. Вот же, убить, умри, демон, сдохни. Что с ними? Танджира был поражен. Демон уже было плевать, как и мне, в общем-то. Вот потому я и не приближался. Благо, в этот раз прибыл вовремя. Умри. Как же бесит. Я скривился. Раз так, Танджира, я разберусь с ней. Твоя задача обезвредить людей и эвакуировать их. Рядом со мной они не в себе. Если потребуется, вырубай их. Но, он явно хотел поговорить, но было не время. Делай, что говорю. После этого я отвечу на все твои вопросы. Понял. В итоге он подчинился, подхватил коробку с Низука и ринулся к людям. Конечно ж, его попытки образумить их не работали, так что пришлось по старинке, благо, мой брат не был слишком глуп, и начал вырубать их. Хотя, полагаю, нам стоит сменить место сражения, иначе эти идиоты все здесь передохнут. В это же время, бум, вдалеке послышался грохот, земля задрожала. Тингин, что он делает? Похоже, он что-то нашел. Я нахмурился. Пусть так, я тут и сам разберусь. На удивление, девка-демон не препятствовала моему брату и даже не обратила внимания на взрыв, а просто смотрела на меня с вожделением. Ты тот самый. Господин просил убить тебя в первую очередь. Неужели? Похоже, я популярен. Так значит, Мудзан мною заинтересовался. Оно и не мудрено. После сегодняшнего он может вообще выйти из себя, хех. Но, мне же лучше. Однако, сейчас требовалось понять кое-что. Поэтому я презрительно скривился. Так ты шестая высшая луна, что за разочарование? Сказав это, я одним шагом переместился на землю, остановившись в 3 метрах от нее, после чего погладил рукоять клинка. Взяли за красивое личико, говори, где нормальный демон? Что за чушь ты несешь? Я и есть. А, но она не успела закончить. На шее проступил кровавый разрез. Чистая работа. Сделав шаг, эта болтливая девка вдруг упала на колени и с ужасом посмотрела на свое обезглавленное тело. Пока она визжала, я же еще больше насторожился. Что же не так? Я так просто срезал ей башку. Хотя, постойте. Я тут же выхватил меч и сосредоточился. Она не начала умирать, а жуткое чувство только возросло. Похоже, проверка оправдала себя. Арх, как ты посмел отрезать мне голову, уродливый ублюдок? Не такой уж я и уродливый. Я хмыкнул. По крайней мере, не у меня головешка отрублена. Да как ты смеешь? Я шестая высшая луна. Хоть ты и отрубил мне голову, я еще не проиграла. Да ну, я вдруг скривился, когда услышал крики за спиной. Умри, демон, умри. Черт побери, Танджира, ты там уснул? Я обернулся, после чего вытащил несколько игл из-за пояса, а затем выбросил их. 10 бегущих на меня людей тут же повалились без сознания. Не зря ношу с собой. Шинобу тут подсобила. Тем временем демон продолжала скулить и кричать о том, что она и есть шестая высшая луна и вообще самая сильная на свете. «Ну и чушь, я не проиграла, понятно, я убью тебя, ты меня слышишь, почему ты молчишь, я с тобой говорю, замолкни, что, да кем ты себя возомнил, я высшая луна, хоть я и шестая, я стану намного сильнее, трудно вериться», я фыркнул, «докажи, ты, хы, а-а-а-а-а». Она вдруг закричала в слезах, «что за», я нахмурился, «вот же психованная, где Мудзан их понабрал, у меня аж мурашки от ее визга, уже очевидно, что она не умрет, это был уникальный случай в моей практике, демон, способный пережить обезглавливание, впечатляет, может у нее и вправду не одно тело, хотя, с каких пор демоны льют слезы, угораздило же, уа-а-а-а, я правда сильная, честно, я шестая высшая луна, у меня даже есть номер в глазу, клянусь, я самая лучшая, я просто великолепна, что за, в тот миг как она начала плакать, я заприметил вдалеке какое-то движение. Пояса, они были похожи на те, что извивались вокруг этого демона. Призвала подмогу, скорость впечатляла, вшух-вшух, но, даже после того, как я порубил их на нитки, ленты все равно вонзились ей в голову, а затем даже ее волосы побелели, и аура многократно возросла. Занятно, хм, это ее искусство демонической крови, судя по той женщине, которую спас Танджира, срубив один из поясов, она могла запечатывать в них людей. Интересная способность, если проследить траекторию. Примерно в то место и направлялся Узуй. Хаэм, логово, учитывая особенности пояса, она могла хранить в нем закуску и свое истинное тело. Хотя, постойте, этой силы все равно недостаточно, да и она не пытается прикрепить голову. Чувство тревоги тут же пронзило затылок. Не раздумывая больше, я резко переместился и схватил сучку за волосы. Но ей было явно все равно, она продолжала реветь и кричать, била кулаком по земле в истерике. Ненормальная. Что, черт побери, здесь происходит? Глава 99. Появление Гютера. Стоило мне отойти от тела демона и подумать о том, чтобы его расчленить. Братик. Что, братик? Я посмотрел на эту слезливую головешку и нахмурился. Значит, не второе тело, а еще один демон, но я его не... Какого? Чутье вдруг пробило тревогу, а затем буквально на моих глазах из тела этой девчонки начало вылезать уродливое нечто. Так вот оно что, демон скрывался внутри другого демона, потому чувство было столь странным. Он сумел обхитрить даже меня, вот сволочь. Я резко переместился и занес клинок, но, твою ж, бум, этот выродок с легкостью блокировал мой клинок странным серпом, после чего ринулся к моей левой руке, в попытке отнять плачущую головешку. Однако, куда руки тянешь, дзынь, мой клинок и его серп еще раз столкнулись, и я таки смог разглядеть его уродливую рожу, полная противоположность девчонке, хотя эти демоны все на одно лицо, да и воняют так, что только сжигать. Какая сила, ты смог заблокировать мою атаку, как хорошо для тебя, прохрипел демон, я усмехнулся, и хреново для тебя, наконец-то я нашел тебя, с чего ты решил, что я позволю тебе что-то взять, эта голова теперь моя, как и твоя, дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Мой клинок и его серп столкнулись несколько раз, а затем, шух-бум, демон отправился в полет, но удар нанес не я, а он, Тенгинузуй. Мы обменялись взглядами, так я, ярко тебя приветствую, вижу, ты уже здесь забавляешься, я кивнул, меня прям тянет к этим 12 лунам, ничего, если я его убью, Тенгин расхохотался. «Да пожалуйста, убей его как можно ярче», а затем заметил в моей руке плачущую головешку, постоянно зовущую своего старшего братика. «Братик, спаси меня, они меня обижают, спаси». «А это еще чё?» Тенгин явно удивился. «Не часто увидишь таких странных демонов, особенно их плачущие головы. Обычно они становятся пеплом в руках охотников». «Да так», я медленно развернул острие клинка в сторону руин здания, в которых притаилась главная угроза. Я уже видел его янтарные глаза. Вот он, настоящая высшая луна. Быстрый, прочный, сильный. А что самое главное? Думаю, это какой-то странный симбиоз брата и сестры. Я отрубил ей башку, но она не сдохла. Скорее всего, мы не сможем убить его, если она вернет своему телу голову. С этими словами, даже не выслушивая Тенгина, я бросил ему головешку. Братик, она разговаривает. Твою ж, присмотри за ней, ублюдок мой, от него несет чем-то ядовитым и опасным. «Даже не думай, я не пропущу столь яркую битву». Тингин сразу же отказался, крепко придерживая скулящую сучку за волосы. «Хаэм, как хочешь, мне не оставалось ничего другого, кроме как принять его поддержку. Спорить сейчас не имело смысла. После третьей луны хотелось выпустить пар в одиночку, но да ладно, по крайней мере охраняй голову и не подставляйся». «Понял?» — Тингин фыркнул. «С каких пор ты раздаешь приказы, пацан? Я помню тебя никем». Я усмехнулся. «Те времена прошли, но я бы все же закончил ту драку». Тингин хохотнул. «Как только прикончим эту тварь, я устрою тебе яркие похороны». Усмехнувшись, я резко сосредоточился. «Отдай мне сестру». Нападает. Бум. Все же быстрая тварь. Меня отбросило, но Тингин тут же атаковал его слева, а я перегруппировался и сжал клинок покрепче, ощущая уже, как он начинает нагреваться. Он требовал крови демонов. «Сегодня я наконец обезглавлю высшую луну, а затем их всех одного за другим. Я больше не проиграю». А затем... Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Ублюдок переключился на Тингина, выкрикивая всякую чушь про его внешность. Причем вел он себя не так эмоционально, как эта девчонка. Он был полностью уверен в своей силе, даже заявляя, что убьет нас. «Посмотрим». Шух, дзынь. Блокировал. Я фыркнул, после чего сместил клинок и... Пятая ката. Огненная колесница. Совершив блинк, я нанес точный удар, который он попытался блокировать, но... Шух, ха. Демон отхватил мой вакидзаси прямо в грудь. В тот же момент Тингин использовал предоставленную возможность. Первый стиль. Гром. Бум. Демона чуть к чертям не разорвало. Ему явно не повезло столкнуться сразу с двумя хашира. Пусть он и сильный, но до оказа ему было ой как далеко. Поэтому, как итог, дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь в шух-бах. Ублюдок лишился обеих рук. Три моих последовательных атаки стиля солнца едва не лишили его головы. Даже Тингин не поспевал за моими атаками. Я словно превратился в меч, так четко и умело используя стиль дыхания солнца. «А-а-а-а-а!» Демон заорал. В битве со мной ему даже не было времени нести свою чушь про внешность и сестру. Даже не кичился своей силой, просто отступал, снова и снова. «Сдохни!» Я зарычал, а затем мой меч резко вспыхнул красным пламенем, после чего на лице проступила метка истребителя демона. Либо сейчас, либо никогда. Сильнейшая техника. Девятая ката. Превращение заходящего солнца. Вызы-ша-ша-ша. Один удар. Демон замер. Осела пыль. Даже Тингин остановился, и головешка девки демона в его руке перестала реветь. Она была в ужасе. А. Б. Братик. Хаэм. Я же взмахнул клинком, потушив его пламя, после чего медленно обернулся.